щелочку. Есть у меня знакомая, мадам Кепчик. В свое время, уверяет мадам Кепчик, она меньше 5 рублей ни за какие благи не брала. Теперь у нее семейная квартира, и в семейной квартире 2 девицы – Маруся и Тамара. Марусю берут чаще, чем Тамару. Одно окно из комнаты девушек выходит на улицу, другое – отдушина под потолком, в ванную. Я увидел это и сказал Фанне Осиповне Кепчик: «По вечерам вы будете приставлять лестницу к окошечку, что в ванной. Я взбираюсь на лестницу и заглядываю в комнату к Марусе. За это 5 рублей». Фанни Осиповна сказала: «Ах, какой балованный мужчина!» И согласилась. По 5 рублей она получала нередко. Окошечком я пользовался тогда, когда у Маруси бывали гости. Все шло без помех, но однажды случилось глупое происшествие. Я стоял на лестнице. Электричество Маруся, к счастью, не погасило. Гость был в этот раз приятный, непритязательный и веселый малый, с безобидными этакими и длинными усами. Раздевался он хозяйственно. Снимает воротник, взглянет в зеркало, найдет у себя под усами прыщик, рассмотрит его и выдавит платочком. Снимет ботинку и тоже исследует, нет ли в подошве изъяну. Они поцеловались, разделись и выкурили по папироске. Я собирался слезать, и в это мгновение я почувствовал, что лестница скользит и колеблется подо мною. Я цепляюсь за окошко и вышибаю форточку. Лестница падает с грохотом. Я вишу под потолком. Во всей квартире гремит тревога. Сбегаются Фанни Осиповна, Тамара и неведомый мне чиновник в форме Министерства финансов. Меня снимают. Положение мое жалкое. В ванную входят Маруся и долговязый гость. Девушка всматривается в меня, цепенеет и говорит тихо: «Мерзавец! Ах, какой мерзавец!» Она замолкает, обводит всех нас бессмысленным взглядом, подходит к долговязому, целует от чего-то его руку и плачет. Плачет и говорит, целуя: «Милый, Боже мой, милый!» Долговязый стоит дурак дураком. У меня непреодолимо бьется сердце. Я царапаю себе ладони и ухожу к Фанне Осиповне. Через несколько минут Маруся знает все. Все известно и все забыто. Но я думаю, отчего девушка целовала Долговязого? «Мадам Кепчик», — говорю я, — «приставьте лестницу в последний раз. Я дам вам 10 рублей». «Вы слетели с ума, как ваша лестница», — отвечает хозяйка и соглашается. И вот я снова стою у отдушины, заглядываю снова и вижу. Маруся обвела гостя тонкими руками, она целует его медленными поцелуями, и из глаз у нее текут слезы. «Милый мой», — шепчет она, — «Боже мой, милый мой», и отдается со страстью возлюбленной. И лицо у нее такое, как будто один есть у нее в мире защитник — долговязый. И долговязый деловито блаженствует.